общительности. Но чтобы окончательно не подавить в них чувство собственного достоинства и продемонстрировать свой демократизм, я всегда здороваюсь с ними первым. Правда, после некоторой паузы, чтобы это не выглядело заискивающе. Их почтительность распространяется даже на собаку. «Ишь, подмерзли, лапки поджимают», — говорит кто-нибудь из них, придерживая дверь и пропуская рвущуюся домой собаку. И это кажется мне даже немного обидным, потому что прежде надо было бы пропустить меня. Еще идя по двору, я вижу три освещенных окна нашей квартиры, и в среднем из них фигуру моей мамы. Она смотрит в окно, впрочем, может быть, это не она, а китайская ваза, которая стоит у нее на подоконнике. Я очень часто путаю их. Она обычно смотрит в окно, поджидая меня или моего сына. Но увидев, что мы заметили ее, тотчас исчезает, чтобы мы не думали, что она нас ждет и вообще интересуется нами, потому что, уходя из дому, сын не надел кальсон и теперь может простудиться. Она назвала его идиотом, а он в ответ запустил в нее ночной туфлей. От туфли она увернулась, но крикнула, что он негодяй, хлопнув при этом дверью своей комнаты так, что с потолка посыпалась штукатурка, а когда я вступился за сына, она снова выскочила из своей комнаты и, стоя в дверях с трясущейся нижней челюстью, с дрожащими не то от старости, не то от бессильного гнева руками, ища и не находя какой-нибудь предмет, которым можно было бы запустить в меня, назвала меня тоже негодяем и снова, теперь уже окончательно, хлопнула дверью, так что из двери вывалился ключ. И кроме того, с тех пор, как глобус в комнате сына находится всегда в одном и том же положении, она стала ортодоксальной марксистской и нехватку апельсинов объясняет возросшим благосостоянием народных масс. Каждый вечер перед сном я делаю ей инъекции против гипертонии. Спустив трико, она ложится животом вниз на свою тахту, словно опытный пловец на воду. Ее белые не по возрасту ягодицы утыканы точками, следами от уколов. Но все-таки в значительной мере они потеряли свою эластичность. И кроме того, они слишком узки, чтобы вместить такое количество уколов. Все так же, лежа на животе, она шарит рукой по своей ягодице, указывая мне на наиболее подходящее с ее точки зрения место. На ее третий палец, которым она особенно тщательно прощупывает свою ягодицу, надето золотое кольцо с маленьким бриллиантом. Она никогда не снимает его, но оно сидит уже не так плотно, как прежде. И, по-моему, его даже можно повернуть, потому что руки ее похудели и постарчески выступают суставы на пальцах. Ее сердце работает уже почти 8 десятков лет, и это какое-то чудо. Ведь оно точно так же сокращалось еще в прошлом веке. Я пытаюсь представить себе его, несколько гипертрофированное от столь длительной работы, оплетенное склерозированными сосудами, словно жгутами, чем-то похожее на муляж, который выдают студентам для практических занятий по анатомии. Оно и сейчас бьется даже во сне. А рядом, возле ее изголовья, на низкой табуретке, чтобы в случае чего не надо было тянуться к ночному столику, разложены медикаменты, рассортированные в соответствии со своим назначением. Отдельно снотворные, отдельно сердечные, отдельно гипотензивные, и рядом с ними блюдечко с водой и пачка горчичников, срок давности которых не должен превышать 3 месяцев, иначе они будут недостаточно эффективны. И тут же чашечка с водой, чтобы можно было запить таблетки, и возле противоположной стены ее комнаты На письменном столе под стеклом, освещенным полосой раннего утреннего света, пробивающегося сквозь щель, между двумя плотно задернутыми занавесками в несколько рядов расположились семейные фотографии, словно сцены из жития святых, составляющие общее панно. Молодой лейтенант с одним кубиком в петлице и лихо сдвинутой набекрень пилотки с серьезными глазами, в которых готово, однако, промелькнуть что-то шальное. Молодая женщина в высокой меховой шапке и меховом пальто, которые носили в прошлом веке и носят сейчас, снятая на фоне Эйфелевой башни. Вся фигура ее выражает полное и безоговорочное эмансипе. Она же в длинном платье, подчеркивающем ее статную фигуру, сидя на стуле с высокой старомодной спинкой, чуть опершись локтем на раскрытую книгу, лежащую на инкрустированном столике, в позе незнакомки, задумавшейся о смысле жизни. Сухощавый, но вполне корректный и солидный господин с острой бунинской бородкой и усами, которыми он уколол внука, прощаясь с ним перед тем, как ему ввели морфий. Полная низкорослая женщина, прячущая отвисающую нижнюю губу в эпикурейской улыбке. Позади нее, на втором плане, снятые в нарочитом нефокусе корпуса Дома творчества художников. Когда ее муж, ставший известным академиком, уезжает за границу, она переселяется к нам, потому что с тех пор, как ей пришлось уйти на пенсию, она впала в состояние психической депрессии. Она уже не может больше писать статей по искусствоведению и считает, что безнадежно отстала от современной советской живописи. Для нее раскладывается раскладушка в комнате ее сестры рядом с письменным столом с фотографиями. До обеда она валяется на ней, как куча тряпья, поднимаясь только, чтобы пойти в уборную. Выйдя оттуда, она неуверенно с оглядкой гасит свет, как будто что-то позабыла там, но готова примириться с этим, потому что теперь это ей все равно. К концу дня она немного оживляется и шаркающей походкой, заложив руки за спину, входит ко мне в комнату, стараясь не замечать моих альбомов и карандашных набросков, лежащих передо мной на столе. Она спрашивает, как обстоят дела с моей научной монографией, и переводит разговор на тему о бренности бытия. Иногда она пытается взвесить на ладони с искривленными пальцами невидимую головку сыра или сахара, но где-то на середине роняет ее. Махнув рукой, она проводит ею по шее, издавая при этом характерный хрипящий звук. Но делает это она очень тихо, позаговорщически подмигивая мне, потому что только мы с ней можем понять друг друга. Рядом с этой фотографией пожилой, почти уже старый человек в тяжелом пальто и в профессорской шляпе на фоне больничного здания. Снимок запечатлел только верхнюю часть его туловища и лицо, но по наклону его корпуса видно, что он шел куда-то, но его остановили и заставили сфотографироваться. Он насмешливо улыбается, как будто собирается сострить по чьему-то адресу, но в улыбке его больше грусти, чем насмешки. Так что кажется, что эта его насмешка адресована к нему самому. Он же в предоперационной, в белом колпаке и халате, рукава которого закатаны до локтей. В руках он держит не то марлевую салфетку, не то маску. К отвороту его халата прикреплен корнцанг, который, возможно, заменяет собой отсутствующую пуговицу. С подбородка его свисают дряблые складки. Выражение его лица, обращенного куда-то поверх фотографа, скорбно, почти трагично, словно он видит и предугадывает то, чего не видят другие. Черноволосая женщина-врач, уже не молодая, но еще не старая, в белом халате и колпачке, у себя в кабинете за столом. Руки ее лежат на раскрытой истории болезни. Рядом стетоскоп, который и сейчас стоит на ее письменном столе. Рядом с фотографиями. На третьем пальце ее левой руки кольцо с маленьким бриллиантом, который не виден на снимке. Выражение ее лица спокойно и рассудительно. Она полноправная хозяйка в своем терапевтическом кабинете, но никогда не использует своего служебного положения и отличается удивительной объективностью по отношению к подчиненному ей персоналу, за что пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди сотрудников всей поликлиники. Зримая и незримая хозяйка в своем доме. Сын, живущий в Подмосковье, то и дело звонит ей, чтобы узнать, не опасны ли проявляющиеся у него временами незначительные болевые ощущения в левой икроножной мышце или ощущения инородного тела в правом глазу. Не опухоль ли это? И ему достаточно услышать ее голос, чтобы успокоиться. Но она категорически против того, чтобы он сам водил машину, потому что он может разбиться. Муж ее, хоть и страдает диабетом, иногда после работы, не заходя домой, поднимается этажом выше, в основном придерживаясь предписанной ему диеты. Она неукоснительно следит за этим. Внук живет с ними, потому что бытовые условия у них лучше, чем у сына с невесткой. И кроме того, здесь он имеет возможность учиться в музыкальной школе, куда его отводит Настя и затем приходит за ним. Бабушка тщательно следит за его успехами и регулярно беседует по телефону с классной руководительницей, а внук души не чает в бабушке. Между женщиной и врачом, сидящей за столом в своем кабинете, и старой женщиной, спящей сейчас с полуоткрытым ртом, в черном распахе которого виднеются беззубые десны, имеется весьма отдаленное сходство, которое, однако, становится более заметным, когда она иногда выходит к гостям, надев зубной протез и синий шерстяной костюм с небольшой золотой брошью. В такие минуты мне хочется рассказать ей, что меня не устраивает моя работа, но она с молчаливым неодобрением следит за тем, как я пью вино, а после четвертой рюмки она вообще уходит из-за стола, чтобы не видеть этой разнузданности и не быть свидетельницей того, как я собственными руками гублю себя и своего сына, подавая ему пагубный пример. И уж совсем никакого сходства нельзя отыскать между спящей старой женщиной и стриженной курсисткой, с которой можно пофлиртовать, и фотография, которая лежит рядом с женщиной-врачом в белом халате. На следующей фотографии болезненно толстый мальчик с челкой и с нездоровыми кругами под глазами. Он стоит, опершись на велосипед, и в центре всего этого большая семейная фотография, словно собор апостолов. Здесь мальчик, еще совсем мальчик, в матросском костюме, с оттопыренными ушами, обняв дедушку за шею, бабушка с седыми волосами. Такой мальчик запомнил ее на всю жизнь. Сидит в первом ряду возле дедушки. Она сидит очень прямо, словно не имеет к дедушке никакого отношения, вытянув шею так, что на ней отчетливо выделяются два сухожилия, натянутые как струны. Молодой лейтенант в костюме с зачесанными на пробор гладкими волосами. Он присел на спинку стула во втором ряду сбоку, чтобы не быть выше остальных, и поэтому кажется, что он ниже их ростом. И чуть в стороне тетка мальчика и ее муж в больших круглых очках, чем-то похожий на филина, которого ослепили фотовспышкой. Идиллически прижавшиеся друг к другу, стриженная черноволосая женщина, чем-то еще напоминающая курсистку, Она стоит рядом с ними, но отдельно от мужа, потому что семейная фотография сделана как раз в разгар ее романа с врачом-бактериологом. В семье мальчика его называли Б.М. по первым буквам его имени-отчества. Это сокращение должно было обозначать некую запретность, которая, однако, почему-то допускалась. У Б.М. была пышная сидеющая шевелюра, широкие чуть вывернутые ноздри, из которых торчали волосы, и он дышал сопением, как будто у него были аденоиды. Его сослали куда-то на север за полярный круг, и мать мальчика даже ездила к нему туда. Мальчик пытался представить себе комнату, в которой он жил, небольшую в деревянном доме, заметенном пургой, заиндевевшим окном, за которым даже днем была ночь, потому что мать ездила туда дважды, и оба раза зимой. Когда он уходил на работу, она готовила на керосинке обед и прислушивалась, не идет ли он, а ночью они оставались вдвоем в полной тьме. Его мать и чужой мужчина с волосами, росшими из ноздрей. Она видела там полярное сияние и потом рассказывала об этом, даже при отце. Но в семье мальчика считалось, что она имела на это право, потому что муж ее был психически больной человек. И если она не развелась с ним, то только потому, что он угрожал покончить с собой и, прежде всего, ради сына. Отец сидит в первом ряду, возле дедушки, сложив на животе руки с короткими и толстыми пальцами, как на фотографии в предоперационной, когда он держит в руках не то маску, не то марлевую салфетку, глядя сквозь очки куда-то мимо фотографа. С высоким лбом, начинающий уже лысеть, но еще с волнистыми, чуть набок уложенными волосами. Их намного больше, чем у человека с солидной плешью и с брюшком в ночной рубахе. Он уже давно разделался с халвой, тщетно обшарил буфет и холодильник в поисках чего-нибудь сладкого, помыл липкие руки и теперь лежит на своей тахте, стоящей перпендикулярно к другой тахте, на которой спит его жена. Она спит, укрывшись с головой, а иногда даже спрятав ее под подушку. Спит без сновидений, возвышаясь массивной горой. Начинающая стареть тучная женщина с некогда прекрасным лицом. И это единственные часы в ее жизни, когда ее не мучают мысли о том, что она не хозяйка в своем доме, и что лифтерши наговаривают о ней друг другу и жильцам дома, а сотрудники по работе подсовывают ей нарочно самые трудные бумаги, чтобы изобличить ее в невежестве. Он лежит на своей тахте, на правом боку, потому что на спине он не умеет спать, а на левом боку не может. Ровно 36 лет тому назад, в это же время, в такое же раннее утро, еще неотделимое от светлой летней ночи, раскаленный солнечный шар, нависая над зубчатым краем синеющего дальнего леса, мчался вместе с ним. Поезд преодолел уже больше половины расстояния. Прижавшись лицом к стеклу, мальчик старался охватить взглядом все пространство, открывающееся ему от убегающей назад встречной колеи через покрытые туманом лощины, которые чудились ему речками, до синеющего на горизонте леса с повисшим над ним слепящим раскаленным шаром. Вдыхая проникающий через невидимые оконные щели запах полыни и паровозного дыма, сейчас они оба заснут, пожилой мужчина с плешью, лежащий на правом боку на своей тахте, и мальчик, едущий в Москву. Мальчик заснет глубоко и без сновидений, а когда он проснется, за окном уже будут мелькать невиданные им доселе высокие дощатые платформы подмосковных дачных поселков. Стареющий же человек увидит сон. Он находится на перроне среди провожающих, и уезжающие, высунувшиеся из окон, и провожающие веселы. Они улыбаются, обмениваются шутками, смеются, потому что это какая-то развлекательная поездка. Всего на несколько дней, но он никого не провожает, и все видят это и знают, и ему это очень приятно. Но он чувствует себя неловко, словно человек, случайно оказавшийся на чужом празднике. Поезд трогается, и уезжающие, и провожающие машут руками, что-то кричат друг другу, смеются. Тогда он, чтобы никто ничего не заметил, тоже начинает махать рукой и улыбаться, и идет вслед за поездом. И от того, что он начинает все это делать, ему действительно становится радостно и весело на душе. Но все-таки его ни на секунду не покидает сознание, что всем известно, что он никого не провожает. А поэтому, хоть он и бежит вместе с ними и машет рукой, и что-то кричит, его не покидает чувство собственной неполноценности. Но вот поезд ушел. По перрону возвращаются провожавшие. Теперь, после того, как поезд ушел, и они в таком же положении, как и он спокойно идет среди них, потому что ему не надо притворяться. Равный среди равных. 19 августа 1973 года.